Глава 25. Дни тянутся монотонно в мыслях о Даше. Обдумываю варианты действий и не могу определиться, как поступить, чтобы подобраться к той, что перекрыла мне кислород. Телефон недоступен, покинула Питера, оставив сожалеть о каждом написанном и сказанном слове. Периодически посматриваю на листок с адресом и уже готов сорваться в Мурманск, но притормаживаю самого себя. Что сказать? Как оправдаться за свое молчание и слова Эда? Как донести Даше, что готов говорить и обсуждать проблемы, не уклоняясь от них? Решить можно любой вопрос, было бы желание и цель, к которой ты идешь, несмотря ни на что. Напрягает комментарий Дианы об отце Даши. Если все так, то домой заявляться точно нельзя. Как минимум, мне не позволят ее даже увидеть. Максимум, потом не смогу видеть я. Приехать и караулить у дверей подъезда? Единственный выход. Набираю Ярика, чтобы обговорить этот момент. Сомнений нет. Есть вероятность, что друг посмотрит на ситуацию с другой стороны и подскажет варианты действий. «Привет, как дела?» «О, наконец-то! Звонил несколько раз, но ты не ответил». «Не был готов говорить». Отмахиваюсь, не желая признаваться, что расспросы друзей мне были не нужны. «Необходимо пообщаться». «Давай вечером. Буду дома. Мы к выезду готовимся. Суматоха, сборы, сам понимаешь». «Ты куда-то переезжаешь? К Юльке?» «Мелких везем на соревнования в пятницу. Весовая категория до 50 килограмм. С меня показательный бой в день открытия соревнований. Не напряжно, но нужно подготовиться. Юлька со мной». «Куда едете?» «В Мурманск». Прокашливаюсь, услышав название города, в который стремится моя душа, но ноги отказываются двигаться. «Почему туда?» «Так запланировали. Не все же Москва и Питер. Во многих городах есть спортивные школы и секции вольной борьбы. Там еще ни разу не были». Словно сигнал, поступивший из ниоткуда, в голову врывается ворох мыслей, запуская процесс генерации идей. От самых простых до неосуществимых. Ясно одно. Звонок Ярика как нельзя вовремя. «Где жить будете?» «На спортбазе. Обширная территория, зал для занятий, места для детей. Все договорено». «Забронируй мне там домик», — прошу Ярика. «Илюх, это не гостиница. Там только спортсмены и команды проживают. Договариваются заранее, за несколько месяцев. Даже не знаю, есть ли места». «Яр, проси все, что хочешь, но найди мне там домик. Отдельный, большой, уютный, где-нибудь на отшибе. Любые деньги заплачу». «Ты ехать собрался?» Удивление слышится в голосе, потому как для Яра мотивы пока не ясны. Даша уволилась, уехала в Мурманск к родителям. Телефон недоступен. Несколько раз срывался, но не поехал. Ты в тему позвонил. Поможешь обдумать варианты подхода к Даше на месте? Одному тошно, а в компании с тобой и Юлькой, возможно, родится план. «Ты помощи так просишь?» Друг напрягается, потому что дела сердечные я всегда разруливал сам, не привлекая его и Эда. «Да, прошу, очень прошу». «Сделаю все возможное и невозможное. Перезвоню». Яр отключается, а у меня внутри все звенит от осознания, что предстоящие выходные могут стать решающими. Как разговаривать с Дашей? Какие аргументы привести? Пока не придумал, но предполагаю, все зависит от сложившихся условий. Телефон в руке подает признаки жизни, и я, обрадовавшись, что друг решил вопрос за несколько минут, принимаю звонок, не глядя. «Привет, сын!» Голос отца отдает стальными нотками. Его вызовы на этой неделе тоже остались без ответа. «Привет. Прости, что не перезвонил». «Прощаю. Собирайся». «Куда?» «Открываем новый филиал в Перми. Влад занят в Казани, да и пора тебе уже становиться самостоятельным, заниматься организацией и подбором кадров с нуля. Не все же просиживать теплое местечко, оставленное братом». Улавливаю укор в голосе родителя. «План действий имеется. Небольшая команда, заключение логистики и документация. Тебе остается собрать все это воедино. Процесс не быстрый, поэтому приготовься провести там год-два». И если отец предполагал, что меня его напор отпугнет, ошибается. «Когда ехать?» «Через 10 дней». 10. У меня есть чуть больше недели, чтобы уладить вопрос с Дашей и утащить с собой. Именно так. В отношения на расстоянии я не верю, как бы меня ни убеждали в обратном. Она должна поехать со мной. Не обсуждается. Отказываешься? Вероятно, отца напрягает длительное молчание. Если вопрос в личном моменте, можешь ехать не один. Отлично. Мама уже поделилась выводами, сделанными в опере. Оксана, уверен, тоже высказалась по поводу Даши. Не один. Кстати, передай этому самому личному моменту мою благодарность. Мама была так воодушевлена, что напрочь забыла о моей неявке на премьеру. Мало того, даже ни разу не вспомнила, что сие мероприятие прошло без меня. Надеюсь, и впредь не появляться в театре. Ухмыляется, давая понять, что Даша поразила две цели сразу. Осчастливила маму и подарила свободу отцу. Определись, кого оставишь вместо себя. Если кандидатуры из числа сотрудников не найдется, я пришлю человека из главного офиса. Не найдется. Отрезаю, не представляя кого-то из местных в роли босса. Принято. Решу этот вопрос. Так что заканчивай дела там и перебирайся на новое место. Дело у меня одно — Даша. И надеюсь, что с помощью Ярика я этот вопрос закрою в предстоящие выходные. Завтра пятница, и у меня есть все шансы отправиться в Пермь уже с Дашей. Она говорила о возможности узнать друг друга. Вот пусть и узнает в одной квартире и спальне. До встречи. Отец меня сейчас ускорил, дав знатного пинка. Дольше думать не представляется возможным. Звонок Яра заставляет биться сердце чаще в ожидании положительного ответа. «Будет тебе домик!» — радостно орёт в трубку. «Как спонсору нашего спортивного мероприятия». «Кому? Спонсору?» «Именно так. Ты спонсор нашей команды». Голос становится серьезным. «Или так, или не видать тебе базы, домика и Даши». «Согласен». «Ты не спросил о сумме вклада». «Неважно, сколько скажешь». «Что ж, наверное, эта Даша стоит той суммы, которую я потребую». «Она стоит всего». Выпаливаю, не задумываясь о том, как Яр воспримет мою фразу. «Да и плевать. Она мне нужна, как никто никогда не был нужен». «Илья Андреевич!» — гогочет в трубку. «По всем признакам ты влюбился, друг». «До завтра». Отключаюсь до момента, когда из друга посыплются комментарии всевозможного формата, избавляя себя от сарказма и воспоминаний о количестве женщин, прошедших через мою постель. Влюбился? Так и есть. «Я спонсор команды», — доказываю охране на проходной уже 15 минут. «А название команды?» Мужик за 50 вопросительно на меня смотрит, ожидая ответа. Еще бы знать это самое название. Ярик сказать не потрудился, а я спросить не додумался. И теперь приходится приводить аргументы, чтобы пропустили на территорию. У меня даже кончики пальцев на ногах замерзли, потому что здесь температура намного ниже, чем в Питере. «Он с нами!» — кричит Ярик, приближаясь к воротам. «Наконец-то! Ты в подвале был, что ли? Не мог дозвониться». Меня пропускают, и друг тащит меня по территории вглубь, попутно рассказывая, что и где здесь находится. «Нам сюда», — указывает на деревянные симпатичные дома. «Это гостевые дома. Наш 8-й. Располагается рядом с территорией базы. 150 квадратов, 4 спальни». «Нафига мне столько?» «Стоп. Ты просил отдельный?» Киваю. «Здесь нет отдельного с одной спальней и кинг-сайз кроватью. Сюда приезжают не для романтики, если ты не в курсе. Поэтому везде односпальные кровати и много комнат, если дом снимается для команды. У тебя самый маленький. И это...» Чешет затылок, не решаясь озвучить сведения. «Мы с Юлькой в твоем доме». «Что?» «Илюх, я не хочу в общем. Да и у нас вход отдельный. Мы тебе не помешаем. Только кухня общая». «Ладно, сдаюсь». Хорошо, что вообще Ярик согласился помочь, несмотря на сложность ситуации. «Будем исходить из варианта, что Дашу я могу не увидеть вообще». Дом встречает просторной кухней, на которой могут вместиться не только стол и диван, но и еще пара-тройка кроватей. Пахнет вкусно, а Юлька порхает возле плиты в коротких шортиках и пританцовывает. «Вот для чего тебе отдельный дом», — подмигиваю Яру, который слюной капает на прелести своей женщины. Не смотри, не для тебя», — хмурится и угрожающе машет перед моим носом кулаком. «Повежливее со спонсором, Ярослав Игоревич. Комната моя где?» «Прямо и налево. Ванная рядом. Все для вас, уважаемый спонсор», — расстилается в демонстративном поклоне. «Не задерживайся, сейчас ужинать будем». Комната такая же просторная, минимум мебели. Две односпальные кровати, которые я тут же соединяю в одну, столько же тумбочек, шкаф. Минимализм. Хотя спортсменам много и не надо. Переодеваюсь и спешу на кухню, которая манит потрясающими ароматами и приятной компанией. «Тебе немного, средней или с горкой?» — сбивает с толку Юля, как только видит меня в дверях. «В два раза меньше, чем Ярику». Девушка друга порхает вокруг нас, накрывая на стол и заботливо спрашивая, всем ли все нравится. Хотел бы, чтобы на ее месте была сейчас Даша. «Итак, Илья, какие идеи?» Интересуется Юлька, не выдержав неприятной тишины. «Не смотри на меня так. Ярослав объяснил, почему ты стал нашим соседом на следующие два дня». «Хорошо. Твои мысли. Интересно услышать версию женщины». «Исходя из озвученных вариантов, тебе действительно остается только одно. Дежурить у ее дома в надежде столкнуться на улице. Но...» — поднимает пальчик. «Она может отказаться с тобой разговаривать и скрыться в квартире. Ты же не будешь брать ее штурмом?» «Нет, конечно». «Тогда необходимо заманить ее в такое место, из которого не будет возможности сбежать. Побесится, покричит, как вариант, травмирует тебя каким-нибудь тяжелым предметом, но в конце концов пойдет на контакт. Я твою Дашу не знаю, и сколько времени потребуется на приручение, сказать не могу». «Вообще она спокойная». Говорю и тут же вспоминаю разбитое зеркало в квартире Дианы. То есть вероятность нанесения травм существует. «И очень зла на тебя, не забывай». «В общем, Юля предлагает заманить ее сюда», — поддерживает идею девушки Ярик. «Каким образом?» «Не знаю, это ты уж сам придумай. С гостиницы ты такой финт не провернешь. Начнет кричать, к тебе возникнут вопросы, а здесь хоть заорись, никто не услышит». «Нужно подумать», — подпирая ладонью подбородок, ища оптимальный вариант, при котором все останутся в плюсе. «Покажи хоть фото твоей Даши», — просит Юлька. «Мне интересно, как она выглядит». Достаю телефон и открываю снимок, скачанный с ее страницы в соцсетях. Когда просматривал страницу Дианы, обнаружил Дашу и несколько вечеров рассматривал фотографии моей девочки. Юля внимательно изучает фото, увеличивает, зависая на минуту, а затем неожиданно выдает: «Я видела ее сегодня». «Где?» — спрашиваем в один голос с Яром. «Здесь, на территории. Она была в компании женщины. Сейчас». Юлька соскакивает и спешит в спальню, чтобы вернуться с пачкой бумаг. Просматривает их, роняя на пол и не обращая внимания. «А какая фамилия у Даши?» «Ларина». «Точно. Ларина Надежда Валентиновна. Дежурный медик на соревнованиях. Ее мама?» «Да-да, она врач-педиатр». Вспоминаю, о чем мне писала Даша. «Да, неважно. Их посылают по графику, кто попал. Это и медсестра, может быть. Еще будет дежурить скорая на всякий случай, но медик присутствует в зале». «То есть завтра она здесь будет?» Ликую, осознавая, что завтра увижу Дашу и сделаю попытку наладить контакт. «Не факт». Юля опускает меня на землю. Посадка жесткая. «Может, она только сегодня пришла с мамой, а завтра не пожелает присутствовать?» «А если будет?» Прохаживаюсь по кухне. «Попробую с ней познакомиться». «Я?» Юлька ошарашенно смотрит. «Ну не я же, и не Ярик. Познакомься, разговори, спроси про меня». «Интересно, ты думаешь, она прям взяла и вывалила все сразу? Ты много откровенничаешь с незнакомыми людьми? Уверена, что нет? Так почему Даша обязана поделиться со мной личным? Вряд ли она сейчас расположена к новым знакомствам». «Попробовать же можно». Готов умолять Юлю на коленях, потому как иного варианта нет. Можно. Спа... Но на многое не рассчитывай. К тому же она вообще может больше не появиться. Спасибо, Юль. Проси, что хочешь. И сейчас я готов отдать ей все, что у меня имеется, лишь за призрачный шанс приблизиться к Даше. Стань спонсором следующих соревнований. Выдает блондинка с довольной улыбкой на лице. Согласен. И мне новый фотоаппарат. Согласен. И заплатишь за проживание в этом доме. Согласен. С тобой приятно иметь дело. Треплет меня за щеку. Ярослав, мы идем спать. У тебя завтра бой. Друг покорно следует за девушкой. Спокойной ночи, спонсор. Спокойной. Ответ исчезает в пустоте, потому что парочка уже скрылась на втором этаже, активно что-то обсуждая. Плетусь в комнату и, развалившись на кровати, мечтаю, что завтра увижу Дашу. У меня есть только эти выходные, чтобы заполучить желанное и такое нужное мне.